Глава 45. Меня потряхивает, как будто это первый никах в моей жизни. Будто я никогда еще не была замужем. Но в этот раз все иначе. Вчера мы подписали брачный контракт, и когда я увидела свой махрам, то у меня от шока вытянулось лицо. В мусульманском праве махрам – пункт в брачном договоре, являющийся ключевым условием для юридической силы договора. Махрам – это подарок жениха невесте на свадьбу. Помимо украшений, счета в банке, машины, двух лошадей, в махраме был дом в пустыне, который достраивает Давуд. Мой взгляд метнулся к жениху, но на лице Давуда не дрогнул ни один мускул. Я, конечно, подписала договор. Если мой жених хочет сделать мне такой подарок, то я не стану отказываться. Для меня тут речь не об имуществе, речь о доверии. Он отдал мне наш дом, как будто вручил в мои руки нашу будущую семью. И это, пожалуй, самый трогательный из его поступков. Пока имам произносит речь, я не свожу взгляда с жениха. Чувствую молчаливую поддержку брата и его безопасника, который выступает свидетелем. Но то, что я ощущаю от присутствия Давуда, это совсем другое. Как будто, наконец, мне удалось отыскать свой дом. Словно всю свою жизнь я скиталась по пустыне, и вот, наконец, обрела его. Дом, в котором меня будут любить, признавать, и в котором я могу построить настоящее счастье. Я чувствую себя снова юной девочкой, которая верит в светлое будущее и любовь. Когда церемония заканчивается, Давуд подмигивает мне, и мы все направляемся во двор, где нанятые Абаль-аниматоры развлекают детей мыльными пузырями и батутами. Заметив нас, Азаль Зайны несутся ко мне, их темные кудрявые волосы развиваются, пышным облаком обрамляя симпатичные личики. «Аиша, ты такая красивая!» Восклицает Азаль и трогает ладошкой шелковый подол моего расшитого узорами платья. Присев на корточки, я поправляю волосы малышки. Благодаря маме Давуда, которая сегодня повязала девочкам разного цвета банты, мне удается различать малышек. «И вы, Зайны, очень красивые!» Отвечаю я. «Настоящие невесты!» Обе девочки бросаются ко мне, и я заключаю их в объятия. Они обнимают меня за шею так крепко, что становится тяжело дышать. Но я ни за что не отпущу их. За те 2 месяца, что мы готовились к свадьбе, я очень привыкла к малышкам, потому что мы проводили с ними много времени. Я попросила об этом Давуда, чтобы до момента моего переезда мы с его дочерьми могли привыкнуть друг к другу. И сегодня я вижу результаты нашего общения. Они стали больше доверять мне, и теперь почти каждый вечер звонят, чтобы я прочитала им сказку на ночь. Пока дети резвятся на лужайке, семья поздравляет нас с Давудом. «Как я рада за вас, дочка!» – произносит госпожа Джаля, обнимая меня и целуя в обе щеки. «Я так мечтала, чтобы мой сын снова обрел счастье. Чтобы у девочек была достойная мама. Они должны брать пример с настоящей женщины, которая научит их всему, что знает сама. А еще, чтобы мой сын наконец снова начал улыбаться так, как улыбался в юности, открыто и искренне. Я мечтала, чтобы в его жизни появилась любящая женщина, которая оценит Давуда по достоинству. Вы оба заслуживаете счастья. Пусть Всевышний бережет вашу семью и любовь». Она еще раз целует меня в обе щеки и отпускает, после чего я получаю поздравления от отца Давуда и своего брата. Когда приходит очередь Абаль, я уже еле держусь, чтобы не расплакаться от того, как сильно растрогали меня пожелания родственников. Невестка берет меня за руки и улыбается сквозь слезы. «Я так боялась!» Негромко произносит она так, чтобы слышала только я. «Боялась, что ты больше никогда не позволишь себе попробовать быть счастливой. Потом, когда появился Давуд, боялась, что он тебя обидит, что весь тот прогресс, которого ты достигла после возвращения домой, сойдет на нет, и ты окончательно перестанешь доверять мужчинам. Но как же я счастлива, моя дорогая сестра, что в лице Давуда ты нашла свое будущее, что послушала пустыню, которая напевала тебе о том, что тебя еще ждет счастье. Никогда еще не встречала такую сильную женщину, и ты больше других заслуживаешь свое собственное счастье. Пусть Всевышний хранит вас, пусть оберегает ваш дом, ваша любовь и нежность. А я всегда буду рядом, если захочется даже просто выпить кофе и поболтать. Спасибо, Абаль. Сжимаю ее изящные ладони. Всевышний подарил мне тебя, когда я больше всего нуждалась в настоящей подруге и в человеке, который не осуждает, а понимает и принимает меня. И я благодарна тебе за то, что ты делала счастливым моего брата, даже если иногда он совершенно невыносим. «Кто невыносим?» — громыхает Сауд, подходя к нам ближе. «Догадайся!» — со смехом произносит Абаль, а Сауд наклоняется к ее уху и что-то шепчет, отчего моя невестка вспыхивает и стыдливо опускает взгляд. «Я же свой отвожу, чтобы не смущать Машу еще больше!» Положив руку мне на поясницу, Давуд ведет меня к фуршетному столу, который накрыли в тени деревьев. «У меня такое ощущение, что сердце сейчас взорвется», — говорит он по дороге. «Разнесет мне грудную клетку, из которой вырвутся конфетти. Знаешь, чего я хочу сейчас больше всего?» — спрашивает. «Нет», — отвечаю с улыбкой. Хотя, конечно же, я догадываюсь. «Хочу остаться с тобой наедине», — понизив голос, говорит Давуд. «Снять с тебя всю одежду, целовать каждый сантиметр твоего тела, начиная с пальчиков ног. Приложить все усилия, чтобы показать тебе, как сильно я тобой дорожу. Как бесконечно счастлив, что в тот первый день оказался в доме твоего брата и познакомился с тобой. Что в тот потрясающий вечер ты сказала мне «да», что сделало меня самым счастливым мужчиной на планете. «Ты еще не знаешь, будешь ли счастлив в браке со мной», — произношу с улыбкой. «Поздно, Аиша», — усмехается Давуд. «Предупреждать нужно было раньше». После недолгого празднования нашей свадьбы мы с Давудом прощаемся с близкими и, сев в машину, едем в аэропорт. Мы приняли решение провести наш медовый месяц в Европе, посетив несколько столиц. После этого летим на Мальдивы, чтобы еще неделю провести на райском острове только вдвоем. Немного времени перед тем, как начнется настоящая жизнь. Глоток чистого счастья до того, как мы начнем строить семью. Этот месяц будет принадлежать лишь нам двоим.